Письма к жене в военные годы. Примечание. По сообщению членов семьи фельдмаршала, в частности его сына, подполковника в отставке Кейтеля, Лиза Кейтель, все находившиеся в ее распоряжении письма мужа уничтожила. В бумагах Нельте Кейтель оригиналы личные письма. Обнаружились, однако, 7 адресованных ей писем фельдмаршала, относящихся к 1938-1944 годам. Частично они написаны карандашом, частично чернилами. Присущая Кейтелю корректность не позволила ему даже в личных письмах обсуждать деловые вопросы. Ставка фюрера. 3.8.1943 года. Телефон непригоден, чтобы говорить о нашем положении и о той опасности, которой воздушная война грозит нашим городам. Гамбург уже сейчас полная катастрофа, а в последние дни совершен новый крупный налет авиации. Примечание. Речь идет о крупных воздушных налетах вражеской авиации на Гамбург в июле-начале августа 43-го года, означавших первое решающее поражение германской ПВО в борьбе за безопасность территории Рейха. Того же самого следует ожидать и Берлину. Как только ночи станут длиннее, и благодаря этому дальность полета вражеской авиации увеличится. Поэтому я хочу, чтобы ввиду угрозы пожаров, которые куда опаснее фугасных бомб, ты как можно скорее уехала из Берлина. Я боюсь огромных пожаров, охватывающих целые районы, пылающих потоков нефти, врывающихся через окна и в подвалы фосфора и тому подобное. Тогда выбраться из бомбоубежища будет трудно. К тому же жара станет нестерпимой. Это вовсе никакая не трусость, а просто осознание собственного бессилия против тех последствий, с которыми в городском массиве поделать ничего нельзя. Больше мне особенно сообщать не о чем. Все в движении. Да надо еще поглядеть, как пойдут дела в Италии, в новой ситуации. Бадольо заверил, что он будет воевать и дальше, и согласился занять свой нынешний пост только на определенных условиях. Где Муссолини, никто не знает. Примечание. Пьетро Бадольо, маркиз Сабатино, герцог Адисабебский, маршал Италии. 25.7.1943 года король Виктор Эммануил III поручил ему сформировать новое правительство. Бенито Муссолини, дуче фашистской партии и королевский премьер-министр, после вотума недоверия, вынесенного ему Большим фашистским советом, 25 июля 1943 года был по приказу короля смещен и арестован. После установления германской разведкой места его нахождения 12.9.1943 года был освобожден командой парашютистов-диверсантов во главе с оберштурмбанфюрером СС Отто Скорцени. Смотри об этом книгу Юлиус Мадер «По следам человека со шрамами. Москва, 1963 год». Из заключения в Гран-Сассо, горный район Абруццо, затем создал в Северной Италии контрправительство, подобное королю и Бадольо. Ставка фюрера. 29 августа 1943 года. Когда именно в нашей жизни снова наступит блаженный покой, сказать не может никто. Пока же мы имеем войну, вот уже целых 4 года. Никто не знает и того, когда же большевики станут на колени, а до тех пор ни о каком мире и речи быть не может. У тебя-то свободного времени порассуждать обо всем вполне хватает, а на меня отупляюще действует груз работы и куда большие заботы и неприятности. При всем при том мы идем еще и навстречу зиме.